«Так никогда не кончим!» — завопил Понтонес, спускаясь по лестнице. «А концерт, который он давал в доме Мараньона?» Рональд много лет работал над реконструкцией 10-й симфонии. Он делал все старательно, но на среднем уровне. У него не было таланта композитора. Когда у него в руках оказалась подлинная партитура Бетховена и нужно было решать, что делать с рукописью, он не удержался от искушения присвоить первую часть, реконструкции которой уже было объявлено, и исполнить ее как свою собственную. Как я сказала, бедняга не был великим композитором, вот он и нашел способ отомстить публике, зачастую равнодушно принимавшей его сочинения. Но как вы решились на хладнокровное убийство? Меня убедил Филиппе. У меня одной духу бы не хватило. Рональд мне сказал, что пока не знает, как поступить с партитурой, поэтому хранит ее в сейфе, а код вытатуирован у него на голове, чтобы никогда его не забыть. Ты знаешь, некоторые банки обеспечивают клиенту полную анонимность. Имя называть не обязательно, достаточно цифрового кода и ключа. «Значит, если я сумею расшифровать код, у тебя будет возможность добраться до рукописи?» «Ну, в общем, да. А если бы я сам расшифровал код и предъявил права на рукопись, не говоря никому ни слова?» «Тебе не хватило бы вот этого!» Судья привстала, чтобы показать ему ключ от сейфа. Рональд не расставался с ним, носил на шее. Мы отняли у него ключ в ночь убийства. Без этого ключа открыть сейф невозможно. Выходит, ты расследуешь свое собственное преступление. Вряд ли это случайность. Даниэль оборвал фразу на середине, потому что, когда произносил ее, вдруг понял. Это не было случайностью. Вы сделали так, чтобы ваше дежурство совпало с концертом. Понтонес говорил мне, когда мы ждали тебя в суде. Дежурный судья занимается делами, поступившими во время его дежурства. «На самом деле все было наоборот», — сказала Донья Сусана. «Мы, судьи, не можем менять дежурство с такой легкостью, как врачи. Это делается во избежание преступлений, совершенных в сговоре с судьей». Я убедила Рональда дать концерт за день до моего дежурства. Это было нетрудно. Я сказала, что очень хочу услышать концерт, но это единственный день, когда я могу туда пойти. «Но ведь ты не была на концерте, потому что дежурила». «Нет, не была, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь связал меня с Рональдом. На самом деле мое дежурство начиналось на следующий день, в 9 утра. На рассвете Филиппе спрятал тело под листьями, а через несколько часов анонимно позвонил в полицию, чтобы они обнаружили труп, когда я буду на дежурстве». «Как вам удалось похитить Томаса и привести его сюда?» «В этом не было необходимости. После окончания концерта я позвонила Рональду из телефонной будки, извинилась за то, что не смогла прийти, и попросила заехать ко мне». «Ты предложила ему секс?» «Не говори ерунды. Я сказала, что лежу в постели с высокой температурой, одна и без антибиотиков. Попросила его заехать в дежурную аптеку и привезти мне лекарства». «А если бы он отказался?» «После автомобильной катастрофы Рональд считал себя в невозвратном долгу передо мной. Я знала, что он не может мне отказать». Выслушав подробнейший рассказ судьи, Даниэль в полной мере оценил жестокость и хладнокровие Доньи Сусаны и невольно содрогнулся. «Ты привела в действие механизм. Ты отрезала Томасу голову, а через несколько часов вызвала полицию, чтобы забрали труп». Снова послышались шаги врача на лестнице, но в этот раз он не только просунул в люк голову, а показался целиком. «Сусана, похоже, твой эксперт выйдет сухим из воды. Нота ми бемоль в самом деле представляет собой частоту, и ее легко найти в интернете.